За последний год горная вилла Ясу-Нагасены увеличилась в несколько раз за счет многочисленных флигелей, подземных покоев и технологических пристроек. Изначально она создавалась как место для уединения и размышлений, но стала неофициальной оперативной базой многих агентов Сигелита. Вместо того, чтобы быть для посетителей спокойным прибежищем, она зачастую становилась последним местом на Терре, которое они видели в своей жизни. Сам Нагасена отсутствовал. Отправившись на очередную охоту, и виллу заняли следопыты Локина. Стены комнаты в сердце виллы были покрыты чертежами навощенной бумаги, добытыми из самых глубоких и закрытых хранилищ дворца. Сотни планов, сечений и изометрических проекций изображали один из самых грозных кораблей, когда-либо создававшихся по конструкционным схемам типа Сцилла. Мстительный дух на протяжении двух веков являлся ядром компании лунных волков. Боевой корабль класса Глориана обладал такой мощью, что усмирял целые системы масштабами разрушений, которые мог учинить в одиночку. Поверх точно выписанных линий схем шли торопливые каракули и приколотые бумажки с записями. Были определены стратегические места в надстройке, обведены возможные точки абордажа, а цветные мазки кисти выдавали области наибольшей уязвимости и силы. Вторых было гораздо больше, чем первых. Кораблестроительные чертежи окружали двух воинов трансчеловеческих габаритов. Оба горячо спорили о корабле, на который им нужно было проникнуть. Локин постучал стилусом по верхним транзитным палубам. «Проспект Славы и Скорби», — произнес он. «Он ведет к стратегиуму. С ним связано множество сходных люков и галерейных палуб. И это единственная корабельная магистраль». Собеседник Локина явно думал иначе и покачал головой с кибернетическими цепочками. Он был весьма крупным, шире и выше Локина. Однако заметно сутулился, из-за чего его бледное лицо оказывалось на том же уровне. Его звали Тубал Каин, и когда-то он был железным воином. «Видно, как давно ты последний раз штурмовал боевой корабль», — сказал он, тыча пальцем вентиляционные узлы вдоль поперечных переходов. «Чтобы здесь прорваться, придется драться, а у меня было впечатление, что ты хочешь этого избежать. Кроме того, у любого опытного командира будут силы быстрого реагирования, размещенные здесь, здесь и повсюду вот тут. Или ты мне пытаешься сказать, что магистр войны стал не только безумен, но и слабоумен?» Несмотря на то, что его примарх совершил предательство, Локин ощутил нелепую потребность встать на его защиту от нападок Каина. Железный воин мастерски умел выводить людей из себя холодной логикой и полным отсутствием сочувствия. Локину уже пришлось вмешаться, чтобы не дать Арису Войтеку задушить Каина серворукой за утверждение, будто гибель Феруса Мануса, возможно, оказала на Железный Десятый положительный эффект. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоить нарастающий гнев. «Мстительный дух никогда не брали на абордаж», — произнес Локин. «Мы никогда не удосуживались проигрывать такой сценарий битвы. Кто будет настолько безумен, что возьмет флагман магистра войны на абордаж? Всегда найдется кто-то достаточно безумный, чтобы попробовать то единственное, чего ты не учитывал», — сказал Каин. «Просто оглядись по сторонам». «Тогда что ты предложишь?» — огрызнулся Локин, начиная уставать от непрестанных критических замечаний Каина. Он понимал, что его раздражение в большей степени направлено на него самого, поскольку каждое возражение Каина базировалось на логике и надлежащей осмотрительности мышления. Каин наклонился, чтобы еще раз изучить схемы. Его глаза бегали туда-сюда, а пальцы проводили загадочные узоры вдоль тонких, как волос, линий, оставленных пером Творца со Сциллы. В конце концов он постучал по посадочному ангару на подпалубе снабжения с нижней стороны Мстительного Духа. «Нижняя палуба всегда является слабейшим местом в обороне других кораблей», — сказал Каин, обводя пальцем прилегающие спальни и снарядные камеры. «Она не обращена к планете внизу, так что там будут только чернорабочие, орудийные команды и те отбросы, которые ушли под ватерлинию. Других кораблей...» «Кораблей, не принадлежащих 4-му легиону», — ответил Каин. И Локин ощутил тревожный трепет от той гордости, с которой тот говорил о своих бывших братьях. Владыка Железа знал, что боевой корабль без пушек все равно, что кулеврина без пороха, и принял меры для их защиты. Тубал Каин попал в странствующие рыцари из тюрьмы Кангма Марву одного из воинств крестоносцев, размещенных на Терре в качестве убедительного напоминания об армиях легионов, сражавшихся во имя человечества. То, как Каин преобразовал доктрины прорыва в ходе штурма ледниковых крепостей колец Сатурна, до сих пор служило образцовой моделью, согласно которой надлежало захватывать орбитальные опорные точки. Его освободили из камер Легио Кустодис, благодаря Малкадору. Однако Константин Вальдор одобрил это только после того, как скрупулезное псисканирование не выявило никаких признаков предательской злобы. Каин был не единственным освобожденным из Кангмамарву, что присоединился к поисковой миссии, однако единственным из них, кого уже успел повстречать Локин. Железный воин отреагировал на измену Гора со стоическим прагматизмом. Он скорбел о выборе, который сделал его легион, но при этом понимал, что ему больше не место в их рядах. «Да», — кивнул Каин, — «вот тебе вход». Локин проследил маршрут, которым должен был следовать корабль, чтобы добраться до нижних палуб. «Это означает полет в зонах огня пушек, минные поля, сторожевые системы». «Более чем вероятно. Однако достаточно малый корабль, скорее всего, не отобразится на предупреждающем ауспике орудий такого размера. А если в нас попадет снаряд, то мы умрем, еще не успев понять этого. Так о чем беспокоиться?» Локин вздохнул, подумав об испытании полетом среди противокорабельной артиллерии и систем обнаружения. Это был рискованный план, однако Каин был прав. Лучше всего было входить в этой части мстительного духа. Дальнейшую дискуссию опередило раздавшееся в дверях дыхание. В открытых дверях стояла юная девушка с блестящей черной кожей и суровыми глазами цвета светлой слоновой кости, одетая в простое кремовое платье и скромно держащая перед собой сомкнутые руки. Раньше Локин предполагал, что она служанка Ясу Нагасены, однако у нее на боку всегда висел пистолет в кобуре. Ее должность в доме оставалась для него неизвестной, однако было несомненно, что она совершенно предана хозяину виллы. «Госпожа Амита послала меня сообщить вам, что Расуа на подходе», — сказала она. Тубал Каин поднял взгляд. «Последний из нас?» — Локин кивнул. «Да». «Что ж, поглядим, кто еще направляется в ад», — произнес Каин.